которые тоже осваивали эту дорогу, ведя важные переговоры. Коломбыч и не думал его искать. Вокруг их костра образовалась веселая компания. Разыскивала же Атьку Лариса. «Где тебя носит?» – спросила она. И были в ее голосе такие ноты, что Атька сразу оробел от предчувствия грядущих событий. Они засели в Запорожец, и Лариса рассказала Атьке историю своей жизни. «Ты, Адик, малохольный», — сказала она, — «и думаешь о себе и о людях черт знает что, вроде моей мамы. Та меня знаешь кем считает, как и ты по временам. А то, что у меня еще, представь себе, ни одного парня не было, так вам на это наплевать. Знаешь, как я жила? Я нищенкой была, если хочешь знать. Отец нас бросил, мать совсем растерялась, и мы бы с голоду умерли, если бы не я. Я хуже любого пацана была. Воровала на баштанах арбузы, арбузы меняла рыбакам на рыбу, а рыбу мы ели. А после войны в первые годы было совсем плохо, и мы с матерью по станицам ходили. Я, как вспомню, готова умереть от злости на одну тетку. Я маленькая была, как клоп, живот да две спичечки. И на станции попросила у той тетки свеклы, которой она торговала, а она не дала. Я потом в школе поняла, что надо самой дорогу пробивать. Я на всех соревнованиях призы брала, а в прочих науках не очень, и решила я идти в физкультурный техникум после семилетки. Денег на дорогу с матерью кое-как собрали, а вся одежда у меня была, плащик, который из старого отцовского перешили. Я его до сих пор храню, тот несчастный плащик. Приехала я в Новочеркасск, а там уже набор заканчивают. Первый экзамен по физкультуре, и слишком много девчонок этот экзамен прошло. Стоят в спортзале последние 5 допущенных, а остальным сказали: «Езжайте домой». Денег у меня на обратную дорогу нет. И тут я пошла на отчаянность. «Все», — говорит мне преподаватель, — «езжай, девочка, домой, на будущий год». «Дяденька!» — кричу я. «Дайте я перекувыркнусь!» И шмыг на ковер. Ну, тут я им показала со злости. Они ахнули и говорят: «Все, девочка, считай, что зачислено». После техникума я работала физруком и решила, что нужен институт. И как мне этот институт дался, и как все эти модные тряпки я покупала, тебе не понять. Я и работала по вечерам, и на стипендии экономила, и голодом сидела в общежитии. А сейчас я институт кончу и просто хочу хорошо жить, работать и долго быть красивой и радоваться всему. Понимаешь, мне танцевать нравится, плавать нравится, вообще радоваться. Я хочу по-настоящему жить, чтобы детей было много и чтобы все очень прочно». «Дурак я», — сказал Атька. «Давай запишем в протокол». «Нет», — сказала Лариса, — «ты очень верный парень. Я же вижу, что ты за все лето ни к одной девчонке не подошел. А те, с кем я твист пляшу, так они ветрогоны и балбесы. Мне с ними только плясать нравится. А среди хороших есть даже красивые. Только это не ты». Они проговорили так до рассвета. А утром, когда стало греть солнце, немного подремали на сиденьях, и вся угомонившаяся публика тоже поспала от усталости, кто где, чтобы днем ехать домой. Комсомольское начальство все-таки добилось регламента. Собрали народ, и интересные люди выступили перед ними. Главным и лучшим оратором оказался Коломбыч. Бессонная ночь ему была, как с гуся вода,